Песня души. «Не дело вы задумали», — хмуро сказал я, выслушав Викторию, столичную подругу Анны. «Лучше на ты, а то запутаюсь», — попросила подруга жены. «Опасное дело ты затеяла», — перестроился я. «У нее депрессия. Она уже может спокойно слушать музыку, но сама петь откажется, я уверен. Ей бы посидеть, из угла посмотреть на вас, чем веселиться самой». Я знал, о чем говорил. После двухлетнего траура по друзьям жена стала поживее с тремя-то детьми, но прежней жизнерадостности не намек. Уже не было в глазах застывшего отчаяния первых скорбных месяцев, но отрываться на свадьбе, петь, да не что-нибудь, а дуэт, который она исполняла на свадьбе Иры и Кости, не выдержит ее подвижная психика. И подвергать Аню ненужному испытанию я не дам. Я не забыл еще то время, когда приходилось жену заставлять не впадать в состояние угрюмой апатии, приучать ее правильно реагировать на окружающее, ее, такую жизнерадостную и легкомысленную. Если я был способен выживать один, то Ане требовалось доброе окружение. Мне удалось помочь Ане, потому что на наше счастье вовремя появился Константин Авдеев. У меня из-под носа средь бела дня он выкрал Анну, чтобы сделать своей жене сюрприз. Конфликт обернулся крепкой дружбой, а внезапная гибель Авдеевых больно ударила и по мне. Пожалуй, основательнее и серьезнее Кости я никого не знал и представить не мог, что крепкий, как молодой дуб Авдеев, уйдет из жизни так рано. Какая судьба! Друг, физически и психически здоровый, мог 100 раз погибнуть на тяжелой и опасной работе. Но на разговоры о возможной гибели Константин лишь усмехался. Не собирался отдавать свою жизнь задешево. Погиб же нелепо. Не поменял на колесах резину. Не разъехался со встречной машины на повороте, разлетелся на скользоте. Вылетел в кювет. Завалился на бок, это осторожный, аккуратный Костя, водивший машину не один год. Иру не посадил бы, если было что неисправно. Судьба. Ехали Авдеевы к нам и к сыну, который гостил у нас. Вот нам всем и кажется порой, что остановится мягко машина, и придут к нам ребята, как всегда, оживленные и радостные от долгожданной встречи. Константин, не скупясь, делился со мной. И я много взял от него. Мы помогали друг другу без лишних слов, хоть и жили не близко. А моя Анечка на глазах оживала в дружеской компании. Ирина Авдеева, сдержанная и основательная, как и ее муж, от души радовалась нашим встречам. С Аней они были близки по духу еще с дней учебы. Как посмеивался Костя, разница между ними небольшая. Ира танцевала, так Авдеевы познакомились, а Анна пела. Понятно, почему потеря Авдеевых заморозила жену. Но дело было не только в неожиданном ударе судьбы. Быть может, неумение принимать чужую смерть, любую, не обязательно родного или знакомого, это свойство натуры моей жены. Уж не знаю, врожденное или приобретенное в процессе накопления жизненного опыта. В первые дни после похорон я смотрел на скорбное лицо Анны и думал, не выдержит. Но она, как заведенная, крутилась целый день у меня на глазах, пока ночью не падала, словно подкошенная последней. И я, чуя под рукой тепло ее тела, ненадолго успокаивался. Жива. Мучается, но дышит. Я не смело гладил ее волосы, но Анна мои руки клала себе под щеку, и скоро они становились влажными. Я не мог ей помочь. Жена того не желала. Хотела сама пережить нелегкие дни. Хорошо, что рядом с ней был Константин Константинович. Не понять со стороны, кто кого больше поддерживал, взрослая женщина-сироту или молчаливый подросток, горевавшего опекуна. Но эти двое понимали друг друга без слов, и я не мешал им. Как согласился на дружбу жены с Ириной Авдеевой с 10 лет назад, тогда-то мне хотелось, чтобы Аня видела только меня. Не успели мы приехать к Виктории, еще одной подруге по учебе, как каждая встречная женщина тянула к моей жене руки и заглядывала в глаза, готовая ловить каждое слово. Столько приятельниц и знакомых оказалось у моей Ани. Их мужья и приятели не менее тепло относились к моей жене. Ладно, хозяин, видно, что человек простой, но высокомерный Лукин. Где они все раньше-то были, когда та нуждалась в помощи? Я морщился, но держал в голове «пусть». Может, им удастся растормошить Анну, лишь бы вернулась. Я без конца задавал жене вопросы об окружающих. Не то чтобы мне интересны они. Уцепился за возможность заставить Аню говорить. Поведала ветер в голове не очень понятную мне историю. Подруги ее – однокурсницы по учебе. Это я усек. А вот их мужья и любовники – все в прошлом или настоящем спортсмены. Оказывается, девушки и парни познакомились на танцах. Не на дискотеке, а на приличных танцах, парных, которые нужно было показывать на каком-то важном концерте чуть ли не под страхом исключения. Танцоры не имели точек соприкосновения и рады были поскорее оттанцевать и развязаться друг с другом, не питая добрых чувств. Но стоило им расстаться, как молодежь переженилась. Мы и сейчас приехали на свадьбу бывшей танцевавшей пары Александра и Виктории. Первыми поженились Авдеевы. Я помню, он говорил, что познакомились с женой на танцах, но я и представить не мог, что на таких. «Что, прям все до одного?» – переспрашивал я. Мне казалось, что жена путает меня. Хороший, между прочим, знак, если так. В начале нашей общей жизни ветер в голове демонстрировала такую женскую логику, что меня брало отчаяние. Как иностранка, Аня не понимала простых житейских вещей, зато разбиралась в заоблачных высях. Где уж нам понять друг друга? Ну, почему? В каждом правиле есть исключение. Катя вышла замуж не за партнера, но она познакомилась с будущим мужем, когда принудительно танцевала. Что-то здесь не то. В условиях большого города молодежь зациклилась на тех, кто не нравился, зато с кем один раз довелось танцевать. В каком веке живем? Морочишь ты мне, Аня, голову или что-то не договариваешь? То есть, раздельно говорил я, ты хочешь сказать, что парням нравились только свои партнерши? Не было такого, чтобы им, скажем, нравилась одна и та же девушка. Меня там не было, Ким. Жену впечатлил мой довод, а такой странности ей не приходило в голову. Знаю, что Ирина танцевала сперва с Лукиным, а на концерте с Костей. Ну да, они поменялись, встряла в разговор Виктория, услышав, о чем речь. На прогоне Авдеев и Лукин поменялись партнершами. Ругались обе. Мы тогда и узнали, что парни – профессиональные спортсмены. Лыжная сборная республики. И Авдеев? – обалдел я. Быть того не может. Хозяйка улыбнулась. Он в первую очередь. Саша до сих пор говорит, что таких лыжников один на миллион. Андрей считает, если бы не женитьба, Авдеев гремел бы на весь мир. И вдруг Ира. Неспортивная, замкнутая, в облаках витавшая. Да только не она сбила его с пути, а Костя, Иру. Ей прочили ученую карьеру. В деревню не пускали, пристроить пытались. На наших глазах все было. Лукину Алена сразу понравилась. Вот дружки перед концертом и поменялись. Прошел концерт. Наши в лагеря на практику. Мы, добро пожаловать, защищать курсовые, сдавать выпускные. Не встречались, не переписывались. На наш выпускной пришли и с той поры не расцепить. Мы с Сашей через столько лет, а тогда ни сном, ни духом. У него своя подруга, у меня другой, а Исаченко с Шурой, а Малых. Ничего серьезного. Хоть мы и говорили о погибших, но Анна не нервничала и не съеживалась, а слушала внимательно, не улетая в свои небесные выси. «Как вы это себе объясняете?» – спросил я Викторию. Та пожала плечами. Весна, молодость, беспечность. Само собой вышло. Наверное, своей дотошностью я замучил жену. Она и Авдеев-младший ушли бродить по городу. Им было о чем поговорить. На что посмотреть глазами родителей Константина Константиновича. Пусть наслаждаются. С младшим Костей можно спокойно отпустить Анну. Виктория, у которой мы остановились, давно улетучилась по своим свадебным делам. Кто и должен все доглядеть, если не невеста? С моими детьми в соседней комнате решали дела синички. Викины двойняшки, нашим ровесницы. Слушая через стенку их глупости, я задумался. То, что Аня согласилась приехать на свадьбу подруги, не удивило. Та попросила, а мой ветер в голове отзывчиво. Скорее, жена не ожидала, что поеду с ней. Мне хватало того, что есть, и никогда никуда я не рвался. «Медведь!» – нараспев то ли журила, то ли хвалила меня в прошлом Анна. «Бирюк, разве так можно? Одичаешь скоро!» Я надеялся, что смена обстановки поможет ей. Никаких денег не жалко, лишь бы ожила. Кстати, не любая перемена Ане на пользу. В ее родовом поместье, например, жене становилось хуже. Видимо, помогала своя земля и испытанное окружение. Улыбающиеся французские сливки общества делали ее напряженной. Я ждал загулявших с беспокойством. Те вернулись чуть ли не ночью. В больших городах и полночь как день. Сразу легли. Я открыл глаза, когда Аня позвала меня и стала рассказывать о секрете. «Очень хорошо. Помощь моя нужна». Кажется, немного приободрилась моя птичка. «Ни твоя, ни моя. Только деньги». «Ладно, пусть. Зря приехали, что ли. Хоть деньги спустим. Тебе нравится здесь?» «Нравится, что вы со мной, а я с вами». И обняла. «Культурная, воспитанная у меня жена. Знает, что и как сказать, чтобы успокоить. Лучше бы ты открылась мне, Ань». Я проснулся от музыкальных восторгов. В комнате уже никого, а за стеной старались два оперных голоса, а поверх них, перекрикивая музыку, отводили душу еще четыре девчоночьих голоса. «Мне будет сниться, что вы всегда со мной, что согласились вы стать моей женой, но очень жаль, что это только сон». И в этом вся печаль, ах, если б наяву был он. Странное дело. Малявки без труда пропевали слова, в то время как я, взрослый человек, путался в них, как в иностранных, когда Аня взбрело в голову, что мы с ней должны запеть прилюдно. Голоса, случалось, сливались воедино, но чаще я замечал все четыре. Особенно один я слушал с удовольствием. Застенчивая и робкая Анна Кимовна задорно пела о любви, и никаких сожалений в довольных нотах совсем не слышно. Женщины. Когда родилась дочь, я не дал жене рта раскрыть. «Сына как назвала?» «Я тебя еще тогда предупреждал, будет девка, Аней назовем». «Ты мне что ответила?» «Хорошо, хорошо, хоть людей посмешим». «Сама говорила, у нас в каждом поколении Анна. Не нами заведено, не нам и нарушать». Пошипев, насколько хватило пороху, жена угомонилась. Так что у нас в семье соблюден паритет. Два Кима, две Анны. И если в нашей деревне, глядя на наше потомство, многие насмешливо щурили глаза, то здесь эта весть воспринималась Аниными подругами как само собой разумеющееся. «Аня забила Новый год», — сходу поделилась Виктория новостью с приехавшей подругой. Алёны, кажется. Так кивнула. «Родовое имя? Молодец. У них в семье сразу два родовых», — со значением уточнила Виктория, давая понять, что это явный перебор. Но красавица не согласилась, пряча за словами усмешку. «Любимые мужья перед любимыми женами красуются. Погоди, Вика, достанется и тебе». Я, признаться, смущена, неловко мне. Странно слышать мне жена, хоть и во сне почти маршево гласили певицы. Интересно, я один их слышу? Или еще кто сдерживает смех? Поют с душой. Может, думают одни в доме? Но во сне я встретить вас совсем не прочь. «И приснится хоть на час, вам в эту ночь!» — хором кричали девчонки. И я хихикнул. Меня-то в свое время жена уверяла, что это дуэт. Слышала бы пение, засомневалась бы. «Я? Петь? Зачем?» — вспомнил я давнее. Аня, вернувшись из школы, как само собой разумеющееся, выдала, что нам с ней нужно спеть на школьном концерте. Попросили. Зимой мы поженились. Это была первая воля молодой. Я тогда, прожив с ней несколько месяцев, считал, что привык к ее идеям. Аня вечно бурлила изнутри, но впервые она пошла дальше, решила приобщить меня. Я не хотел ввязываться. «Потому что это дуэт», — пожала плечами ветер в голове, то есть Анна на мой вопрос «Зачем?» «Ты хочешь, чтобы я пела и за мужчину, и за женщину?» Скрипя сердце и без конца отлынивая, я стал пытаться петь с Аней. Ничего не выходило. Я тянул мерзейшим козлетоном, а вот она пела. Казалось бы, в чем душонка держится? А такой сильный, обволакивающий голос. Так и мелькал вопрос. Может, ты одна все-таки споешь? Одна я уже пела. Дважды. А ведь я не спрашивал эту ведьму. Третий раз не буду. Брови учительницы были недовольно сведены, и я терпел муки, радуясь душе одному. Вторая часть дома, где мы жили, пустовала. И никто не застучит в стену, жалуясь на душераздирающие звуки. Самолюбие мое страдало, потому что Ане не приходило в голову смеяться. Дело серьезное. Она уперлась в решение сделать из меня певца. Бывало, я срывался и глядел зло. Обычно на мой гнев Аня съеживалась и пережидала грозу, но тут ей было все нипочем. Без боязни певица ходила хвостом за мной и успокаивала, принижая себя. «Ты думаешь, у меня с рождения такой голос? Да мне в музыкальной школе все время говорили, не пой, слушай других. Потом из года в год окреп. Как пришел, так уйдет». Терпеть ее самоуничижение было хуже, чем учиться петь. Будь Анина воля, она бы открывала рот только для того, чтобы сказать о себе какую-нибудь гадость. Досталось ей от милых сердца людей. Те душевно на моей будущей жене самоутвердились. «Почему я не заставляю тебя ящики с продуктами таскать? Не учу гайки крутить?» – сопротивлялся я. «Потому что думаешь, будто ты в этом хорош?» – без обиды ответила Аня. «Ким, говорю тебе, ты способен петь». Под уговорами приходилось стараться. Может, и было лучше прежнего, подруга, не скупясь, сыпала комплиментами, но все равно выступать на публике я не стремился и цеплялся ко всему. Слова какие-то «классика» авторитетно пресекала возражение Аня. «А музыка?» — хватался я за спасительную мысль, что без музыкального сопровождения наш номер развалится. Но подруга успокаивала. «Я подыграю на фортепиано. Будет не как запись, конечно, но вполне. Попозже мы порепетируем с тобой в школе». Да, несколько раз мы пели под ее аккомпанемент в пустой школе, и хмуро исполняя «тут блондинки, там брюнетки, я в них влюблен», ясно представлял себе ухмыляющихся деревенских. Я твердо знал, ни за что на свете на концерте выступать не буду. Снега наемся. Ледяного молока попью, больным прикинусь, а унижаться не стану. Как бы меня ни подбадривала и хвалила Анна Анатольевна, мы будем вместе, не волнуйся, Ким, я помогу. Начинать-то должен я, заводя про дам прелестнейших, цветник со всех сторон. Позор. Глядя на старания ветра в голове, я с тоской думал, к чему это? Для кого? Думаешь, кроме тебя кто-нибудь понимает в такой музыке? Часто поднимать бунт я остерегался. Случалось, Аня покашливала как-то так и смотрела старшиной. Но в силе Бог! За неделю до концерта начали болеть дети, потом взрослые. Сперва перенесли мероприятие, позже вовсе отменили. Весной возник вопрос о выступлении, но жена отказалась петь, сославшись на занятость. «Я хотела, чтобы ты понимал», — не впопад пояснила жена, вспомнив наше пение. «Мне кажется, ты со мной маешься. Если б спел, ты бы понимал». Я молчал, уловив одно. «Если спрошу, о чем она толкует, буду петь снова». «Усложняешь», — думал я и выжидал. С тех пор петь меня не просили, не заставляли. Дочь поет. Неужели она понимает то, что так залихватски исполняет? Мне сейчас, через столько лет, фривольная легкомысленная песенка не казалась ни вычурной, ни сложной, легла на сердце тихой грустью. И еще, прошу, не надо, мой милый друг, исчезать куда-то вдруг. Те слова, которые я хотел бы сказать Ане сейчас, она ускользала от меня в заботы, горе, к другим. Когда, к слову, я расписал Косте свои мучения, тот посмеялся, а потом серьезно заметил: «Лучше бы ты спел, Ким, тебе было бы спокойней». Я тогда лишь пожал плечами. С какой стати? Костя не стал отвечать, а рассказал скупо, вспомнив, к слову, что женихом и невестой он и Ирина за праздничным столом отключились. Понимаешь, шампанского успели пригубить. С первым горько справились и все, уснули. Проснулись на следующий день у себя дома. Твоя Анна распорядилась. Потом долго боялись пить. Я поспрашивал жену. Та в красках расписала, как ей пришлось отстаивать честь Авдеевых. Признавшись под конец, честно говоря, я струхнула. Заснули незаметно, но разбудить не могли. Как вещи переносили их, а им хоть бы что. Может, и 2 года назад случилось что-то похожее. Откуда знать? Ушли вдвоем, как жили. «Где вы были?» – спрашивал я жену, уставшую от беготни. «Где только не были». Она начинала, не задумываясь, перечислять. Оказывается, заговор – довольно хлопотное дело. Твоя дочь про замуж песни горланит. Я не стал уточнять, какие именно. «Так это хорошо», – заметила Аня без прежней горячности. «Правильно воспитана. Хочешь, чтобы она о свободных отношениях пела?» «Маленькая она еще», – возразил осторожно. «Я замуж в детском саду собиралась. А Анне Кимовне, слава богу, скоро 10». «Что ж не вышло тогда? Родители запретили?» «Всех хороших женихов разобрали, а другим отказала. Так и выпало тебе со мной мучиться. Извини, Ким». «Начали за здравие, а кончили за упокой». «Да, она жила, только не так. Отгородилась. Ну, разговорил ее, а толку? Ты ей слово, она тебе 2. Нет единодушия». Аня готова в чем угодно признаться, только не в том, что ей плохо. Справится, только не знаю, когда. Может быть, когда-нибудь меня устроит ее здравый смысл и равнодушный тон, но не сейчас, это не моя Аня. Заговором больше, заговором меньше. Подруги готовят сюрприз новобрачным. Виктория, невеста, хочет просить Аню петь, чтобы та, наконец, очнулась. Я же... Вика... «Я согласен. Давайте попробуем». «Отлично, Ким». Меня немного кольнуло, что чужая Виктория оказалась проворнее. Заставила меня петь быстрее, чем моя Аня в свое время. «Как только сядем за стол, я попрошу. Будьте готовы». В момент разговора мы были не одни. Тут же находились Лукины. Удивительно блестящая пара, как меди-пятаки. Андрей, что ли, сидел и не отсвечивал, а его фотомодель копалась в своем добре. Красавец отнесся к моему присутствию в высшей степени сдержанно. Наблюдал за мной, как за медведем в зоопарке. Возможно, это было связано с тем, что я единственный, кто не догадывался, что находится в одной комнате с известным спортсменом. Виктория, как тот приехал, познакомила, выдав все его регалии. Аня позже наедине предупредила: «Они с Костей с юности друзья, лыжники». Жена впервые тогда вслух вспомнила Авдеева. «Что? Константин? Друг вот этого? Был такой же, как Лукин? Что-то ты, дружок, путаешь. Не похож он на тебя, ничего общего. В то, что Авдеев был профессиональный спортсмен, поверить не могу, но дружбу между Костей и дешевкой по фамилии Лукин категорически отрицаю. И невозможное возможно, но не так». Услышав, что я сказал не ему, друг Авдеева кивнул, а когда хозяйка ушла, выдал мне почти по-авдеевски: «Спой, а то уйдет. Эти из 47-й все такие, Вот и выходит, кто не пляшет, тот поет. Да, дорогая? Неприятным тоном обратился он к своей красавице. Та без усмешки повернулась к нему. Так, драгоценный, ответила в тон. Костя вспоминал о вас. Зачем-то соврал я Лукину, и у того стало меняться лицо. А Ира? Не оборачиваясь, напряженно спросила жена блестка. Была счастлива с мужем, отрезал я, не желая путаться потом в собственной лжи. Так кивнула. Мое дело начать. Не нужно никаких подъездов, занимательной затейливости, спокойный задушевный тон. Мне будет сниться, что вы всегда со мной. Раньше Аня была готова мне помочь. Поддержит ли меня завтра? Не знаю.